Глава 41. Не было платья со шлейфом из роскошного шелка, не было изысканного кружевного белья. Эйден вынужден был выпутывать меня из плотно облегающего фигуру костюма для верховой езды. Он случайно оторвал пару пуговиц на рубашке и едва ли не выдыхал огонь, когда пришло время расправляться с хитрыми крючочками на брюках. Я потянулась, чтобы помочь ему. «Сегодня нам никто не помешает, Белла», — тихо сказал мой дракон. Привычный страх снова начал узлом закручиваться внизу живота, и Эйден понял это. Он стянул и отбросил прочь мои брюки и положил горячую ладонь туда, где все предательски сжималось. Я чувствовала дрожь в его пальцах и то, как он сдерживает дыхание. Должно быть, не просто ему было усмирять желание немедленно присвоить меня себе. Жар от пальцев Эйдена проникал сквозь мою тонкую кожу. Я согревалась теплом дракона, и страх отступал, сменяясь волнением совсем другого рода. Наши губы вновь встретились в долгом и глубоком поцелуе. Открыв глаза, я увидела, как подрагивают темные ресницы дракона. Он целовал меня самозабвенно и нежно. В этом было что-то необычное. Властный правитель Драскольда, способный испепелить кого угодно во мгновение ока, был так внимателен ко мне, безродной человечке. Почему? Я не понимала. Он ведь совсем не знал, что еще я скрываю. «Эйден, постой, я не все рассказала тебе», — пролепетала я ему на ухо. «У нас будет много времени, чтобы поговорить. Потом». Удивительно, каким гибким и подвижным могло быть огромное мускулистое тело золотого дракона. Эйден снова оказался сверху, но так плавно, что я и не заметила. Он снова и снова гладил меня, будто хотел изучить, запомнить все изгибы моего тела. Выпускал из плена мои губы, но только за тем, чтобы чуть отдышаться, чтобы через пару судорожных вдохов опять припасть к ним в неистовой ласке. Я и не заметила, как мой страх растаял и испарился, словно кусочек льда, брошенный в камин. «Я больше не боюсь», — сказала я и сама раскрылась Эйдену навстречу, обхватила его бедра разведенными коленями, прильнула животом к животу. «Теперь я верю», — шепнул мне мой муж. Мне было не столько больно, сколько горячо, когда он заполнил меня собой. Огненная вспышка, вслед за которой меня захлестнули жаркие волны, одна за другой. Они накатывали на меня вместе с мощными движениями дракона, унося в стремительный водоворот. Кажется, я забывала дышать, но слышала шумное дыхание мужа, словно он дышал за нас обоих. Новые ощущения напрочь лишили меня мыслей. В эти минуты я жила лишь чувствами и ощущениями. Я прикрывала глаза и слушала наши сердца, движения наших тел и тихое рычание довольного дракона. Он получил свою добычу и не терзал ее, как хищник. Нет, он наслаждался каждым мгновением нашей близости. В покоях было сумеречно, но я видела улыбку Эйдена. Не оскал, а улыбку. Кажется, я улыбалась ему в ответ. Леди Миранда предупреждала меня о том, что женское удовольствие – капризная штука и приходит далеко не всегда. В первый раз я и не ждала ничего подобного. Я была счастлива тем, что владыка простил меня и назвал женой, несмотря ни на что. Драконий ритуал оказался сильнее человеческих интриг. И ритуал действительно связал нас. Я чувствовала это сейчас. Мы были одним, но помимо связи тел было что-то еще, чему я пока не могла найти название. Может быть, это мой дар откликнулся на близость дракона. Как бы там ни было, меня внезапно подхватила особо сильная волна, закружила, вынесла на вершину, и я запустила ноготки в плечи Эйдена и застонала. «Моя Белла!» — хрипло выдохнул дракон и прижал меня к себе изо всех сил. Когда все закончилось, мы какое-то время не решались пошевелиться. Когда-нибудь мы привыкнем друг к другу, и подобные ночи станут для нас обычным делом. Но сейчас мы оба хотели запомнить и прочувствовать каждый миг нашего единения. Я принадлежала ему. От этой мысли было и сладко, и немного горько, потому что я вспомнила о других его женщинах. Эйден был первым, а я одной из многих. И уже знакомая мне ревность взметнулась у меня в душе, но потом снова улеглась. Я видела, что мой дракон сейчас выглядит счастливым. Он едва ли не мурчал, как огромный кот. Осторожно освободив меня из плена могучих рук, он выпустил хвост и лениво поигрывал его кончиком, задевая мои щиколотки. Я устроилась на плече дракона, и он перебирал мои локоны сильными пальцами, выуживая из волос мелкие палочки и даже колючки. Светлые боги, я и забыла, в каком я виде после всех моих злоключений. Эйден сказал, что я прекрасна, и я и поверила. «Мне нужно в купальню», — еле слышно сказала я, когда муж вытащил из моей шевелюры третью колючку. «Пойдем туда вместе», — легко согласился он и подхватил меня на руки. «Ты ведь без одежды». «Я дракон», — усмехнулся Эйден и покрылся золотыми чешуйками. «Впрочем, это мой замок. Я могу разгуливать по нему и голышом». «Но я не хочу, чтобы увидели меня». «Согласен. Владычицу видеть раздетой можно только мне». Он стащил с постели простыню и обернул меня бережно, как драгоценность. Хорошо, что просто не были алыми. Я никогда не узнала, много ли крови пролилось в ту ночь. Это было неважно. Я не чувствовала слабости, напротив, я была наполнена новой силой. Мои щеки вспыхнули, когда Эйден вынес меня из покоев, и я поняла, что на нас смотрит стража. Я спрятала лицо на груди мужа и не глядела по сторонам. В купальне Эйден забрался в горячую чашу вместе со мной и с наслаждением погрузился в воду. После короткой передышки в мою бедную голову снова хлынули тревожные мысли. Я выбралась из промокшей простыни, устроилась на коленях мужа и вздохнула. «Что с тобой?» – чуть приоткрыв глаза, спросил дракон. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, даже прекрасно, вот только...» «Белла, мне плевать, что ты не принцесса. Ты моя жена и ею останешься. У тебя дар, а это значит, что ты сможешь выносить нашего ребенка». «Ребенка». От этого слова у меня кольнуло в груди. Я стала женщиной, и прямо сейчас во мне было семя моего мужа, а это значило, что я уже могла забеременеть. Усилием воли я заставила себя вспомнить о главном. Я должна все рассказать Эйдену, все. «У меня есть еще одна тайна. И она куда страшнее», — решилась я.